Бабушка, а сегодня ты нам сказку расскажешь? А какую вам рассказать? Интересную и с хорошим концом. Знаешь такую? Как не знать? Садитесь вокруг меня, садитесь. Сейчас. Дайте-ка мне мое вязание и очки. Вот, бабуля. А котенка-то возьмите на колени, чтоб не бегал за глупком. Барсик, барсик. Да, и сами сидите смирно. Ну вот, было это в нашей деревне да так давно, что и не помню, когда. Я была еще совсем маленькой. Как я, да, бабушка? Да вот такой, как ты, даже еще меньше. А рассказала мне это моя бабушка. А она тоже старенькая была? Да вот такая же, как я. Ну вот. Жили на краю деревни старик со старухой. И было у них две дочери, старшая да младшая. Младшая дочка выросла красавицей, рукодельницей, а старшая была ленивицей и злыдней. Завидовала старшая младшей ее красоте да ловким рукам. Так они и жили. Лето пришло, о, черника уже поспела. Берите, дочки, кузовки, доступайте в лес по ягоды. Пойдем, сестрица. Ой, пошли. Черным-черно, и листочков не видно. О, собирай, работай. А я пока наемся. Ах, ягодка спелая, вкусная, так и просится в рот. Вот ж у меня и губ черный. А у меня уже и кузовок полон. Давай, сестрица, помогу. Где твоя корзинка? Работай, руки не отсохнут. Ишь ты, какая проворная, так шныряет. Ох, я пока посплю. Смотри, сестрица, день к вечеру клонится. Вот уже и солнышко село, да и корзинка полна. Пойдем-ка домой. Ну что ж, пойдем. Эх, я и наелась, и выспалась. Идут они лесом, идут полем, идут мимо врага. Ох, я кольцо с руки обронила. Вон, покатилось оно во враг на самое дно. Не тужи, сестрица. Я спущусь, подниму твое колечко. Подожди-ка меня здесь. О, обвал! Край оврага осыпался. Завалил тебя землей, красотка. Ну и оставайся тут. Живая или мертвая, а я домой пойду, так тебе и надо. Ну что, вернулась, дочка? Ага. А где ж твоя сестричка? Она ягоды собирает, скоро придет. А я уже полную корзинку набрала. Ждали старики свою любимицу, да и не дождались. А на том месте, на краю оврага, выросла стройная зеленая кудрявая березка. Однажды ехали мимо оврага на четырех подводах молодые музыканты. Ребята, смотрите, откуда здесь березка? Раньше мимо ездили, ничего не было. А сегодня, видишь ты, березка. А мне для скрипки как раз такая и нужна. Срублю-ка я ее и сделаю скрипку. Где мой топор? Так, вот он. Ух! Ветерок поет, играя, раньше девушкой была я, а моя сестрица скрыла, что свела меня в могилу. Но где моя упала слезка, стала стройная березка. Ну и ну, как она поет под руками. Слышите, ребята, ровно соловей. Дивная моя скрипочка. Поехали скорее, уже смеркается. Вот и деревня виднеется. Вон и крайний дом. Постучимся. Кто там? Хозяева, пустите переночевать. А кто вы? Мы музыканты. Ну, заходите, милости просим. Ну, а добро свое в угол кладите. Да вон туда. А что это у вас? А? Скрипочка? Какая славная! Можно мне сыграть? Играй, пожалуйста. Скрипочка поет, играя, раньше девушкой была я, а моя сестрица скрыла, что свела меня в могилу. Но где моя упала слезка, встала белая березка. Ай, грустная песенка. Была у меня доченька. Уж так хорошо пела. Да пропала она. Ох-ох-ох. Старик, чего ты плачешь? А вот послушай, что скрипочка поет. Сыграй-ка. Матушка моя родная, дочерью тебе была я, а моя сестрица скрыла, что свела меня в могилу. Но где моя упала слезка, стала тонкая березка. Ой-ой, была у меня доченька умница, красавица, рукодельница. Да не дал Бог ей веку. Чего это вы ревете, нюни? А вот послушай скрипкину песню. Сыграй-ка. Раньше девушкой была я, и от всех ты утаила, что свела меня в могилу. Но из зеленого отростка встала стройная березка. Вот еще нежности, и слушать ничего не хочу. Мать, печка топится? Открой-ка дверцу, лети, скрипка, в огонь, туда тебе и дорога. Что ты делаешь? Отдай мою скрипочку. Она уж загорелась. Ха-ха-ха-ха. Смотрите, из печи вылетела огненная горлица, осветилась вся горница, перышки у ней переливаются, и все кругом глядят, изумляются. О, ловите ее, держите! Музыка. Ой, ой, об окошко стукнулась, в девушку превратилась. Да это же наша дочка, наша младшенькая. Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, матушка. Вот я и вернулась к вам. Доченька, воротилась, живая, здоровая. Да какая красавица стала. Поди, красавица, за меня замуж. Пойду, коли родители не против. Ну что, старуха, отдадим, что ли? Парень он бравый. Да и наша дочка хоть куда. Мы согласны. Ребята, давай полесовую. Поженились они, сыграли веселую свадьбу. А на свадьбе той плясала вся деревня и старик со старухой. А злыдня что? А злыдня от зависти да от злости вся потемнела, почернела и превратилась в страшную бабу-ягу. И теперь еще бродит по дремучим лесам да топким болотам. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. Вам, ребятки, сказка, а мне кренделей связка. Вам на поучение, а мне на угощение. Все.